Глава вторая. Существо. «Давай, продолжай извиваться. Тогда я смогу показать тебе, насколько нежной на самом деле является твоя шейка», — прошептал я, проведя губами по ушку сладкой малышки. Удовлетворенный стон вырвался из моего горла, когда мои слова вызвали всхлип у хрупкой крошки. Я провел губами по ее шее, практически чувствуя металлический привкус на своих зубах. Она взвизгнула еще раз, прежде чем я прикусил ее кожу, прижимая ее бедра, чтобы удержать свою жертву на месте. Тепло заполнило мое горло и согрело мое тело быстрее, чем самый крепкий виски. Я отстранился, чтобы осмотреть свою работу, и приказал себе не торопиться, чтобы подольше наслаждаться вкусом и продлить себе удовольствие. Кроме того, тащить на себе мертвое тело будет куда неприятнее, чем терпеть ее капризы. И тут я словно услышал щелчок. Я терпеть не мог, когда меня прерывали. Потребовалось лишь мгновение, чтобы отвлечься от свежего женского тела. Затем мой взгляд медленно пробежался по лицам, остановившись на девушке, стоящей на пороге. Кто это? Я пока не был готов к очередному блюду. Сегодня мне явно везет. Я окинул взглядом девушку. Она выглядела гораздо аппетитнее, чем та, которую я сжимал в руках. Ее высокая стройная фигура была обтянута узкой черной тканью. Образы того, как она будет выглядеть распластанная на полу, заполнили все мое сознание. Я вполне мог бы принять ее за тень, учитывая ее темное платье и черные, как смоль, волосы, если бы не ее молочного цвета плоть. В ее глазах, наблюдающих за мной, в этом океане холодного льда, читались упрек и гнев. На моем лице появилась довольная ухмылка, заставив ее милые ресницы дрогнуть в недоумении. Была ли она достаточно трезвой, чтобы запомнить меня? Была ли она напугана или очарована тем, что видела? Почему она просто стояла и ничего не делала? Почему ее лицо казалось более приятным, чем лицо девушки, которую я только что смаковал? Мои пальцы еще глубже впились в добычу на моих коленях, вызвав у нее еще один слабый всхлип. В ярких глазах, издали следящих за мной, мелькнула вспышка гнева. Издаст ли она такой же звук, когда я сожму в кулаке ее черные волосы? Когда я обхвачу пальцами эту изящную шею? Станет ли она бороться со мной, проклиная мое имя как колдунья? Или заплачет, умоляя меня о пощаде? Если повезет, я очень скоро смогу найти ответы на все эти вопросы. Я вяло приблизил язык к шее бедняжки, проведя им медленно и уверенно. Следы крови и слюна окрасили бледную кожу в багровый цвет. «Что ты теперь будешь делать, невольная свидетельница?» Она вспыхнула, как огонь. Если бы я был ближе, то смог бы почувствовать запах дыма, исходящий от нее. Она прервала мое развлечение, ускользнув в другую комнату, а я погрузился в раздумье. Вот досада. Мой вкус изменился. Кушанье, которое я только что узрел в стоящей неподалеку девушке, стоило сотни самых лучших закусок, которые я мог бы смаковать этим вечером. Я уже давно не чувствовал эту безудержную, всепоглощающую жажду охоты. Наверное, мне просто давно не удавалось найти ту, на которую действительно стоило поохотиться. Будет ли у тебя такое же восхитительное выражение лица, когда я тебя поймаю?